Мне не доводилось слышать от отца об этом. Фрилин заметил, как о чем-то само собой разумеющемся. Неудивительно. Твоего отца зовут Кеннет Фолк, и все, что он делал в жизни, было не похоже на других людей. Все. Все без исключения. Ты знаешь, например, как он женился на твоей матери? В общих чертах. Расплывчатые семейные предания. Развел руками Стивен. Настасью Щербакову, твою мать. Фрилинд выговаривал не ща, а стч. Во время войны нации вывезли из Киева на каторгу. А через год, после победы, наши хилые союзники обделались от страха перед Сталиным и выдали ему всех перемещенных лиц в концлагеря и на смерть. Английский майор Кеннет Фолк был на вокзале, когда отправляли в СССР один из эшелонов с обреченными. Ты знаешь, что твой отец служил в английской армии? Да, знаю, твердо сказал Полк, испытывая смешное облегчение от того, что он хоть что-то знает. Отец был переводчиком. Правильно, согласился директор. Он увидел в колонне твою будущую мать, ей было 17. Потом говорил мне, что у нее на лице были только огромные зрачки. Ничего не осталось, кроме мольбы, крика в глазах, обещания, вопля, спаси. Честный Кен совершил поступок, который стоил ему карьеры. Он вытащил ее из толпы, отогнал конвойных, отвез не в комендатуру, а в магистрат и с пистолетом в руках заставил мэра их зарегистрировать. Красиво. У Полка не шевельнулась в лице ни одна жилочка. Бесстрастно спросила, почему стоила карьеры. Потому что он был не просто переводчик, а серьезный служащий в Ми-5 военной контрразведки. А власть такого своеволия паладинам не позволяет. Ты это запомни хорошенько. Любопытно, хмыкнул Полк. Мне всегда казалось, что он доволен своей карьерой ученого. Он был доволен своей судьбой, это важнее карьеры. И часто совсем другое. Твоего отца вместе с беглой русской женой отправили в ссылку. Сначала в Канаду, а потом к нам сюда. Кен служил в миссии связи английской разведки с ЦРУ. Кто возглавлял миссию, помнишь? Конечно. — кивнул Стивен. — Ким Филби, великий шпион. Но Кен Полк оказался крепче замесом великого шпиона. С удовольствием засмеялся Фрилинд. Твой папаша, уделяя все время науке в Гарварде, все-таки улучил минуточку, расколол, трахнул до исподнего Филби всю его проклятую змеиную пятерку. Они долго молчали, Фрилин тактично не подгонял Полка. «Вы видитесь иногда?» — спросил Стивен. «Редко. Очень редко. Физически нет возможности. По телефону разговариваем. Сегодня я звонил ему». «Зачем?» — поинтересовался настороженно Полк. «Я просил у него разрешения. Я должен был тебе все это рассказать, особенно если ты не передумаешь ехать в Россию». «Почему вы, а не он?» — ровно спросил Полк. И сердце его готово было треснуть на части. От жгучей обиды, от горького непонимания, от разрушенного чувства удивительной близости с отцом. Как это все могло получиться? Почему отец не сказал мне этого сам? Трилин потер крепко руками лицо, будто сон гонял.